33 глава второй книги Паралипоменон. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа по гневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиле из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцом своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил начальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его, и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им, и не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи, и составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него».